Плачет душа, слеза как хрусталь. Я соберу вас, и как пусто дело, мне теперь уже себя не жаль. Плачет душа, слеза как хрусталь. Я соберу вас и как бусы одену. Мне теперь уже себя не жаль. Закрываю о любви свои тему. Ни к чему теперь моя печаль. Журавлиной стаи в небе тает. Манит нас с собою в синий даль. Холод поздней осени витает. Ничего из прошлого не жаль. Словно мое сердце замирает. Серой грустью глаз не омрачай. Пусть чего-то в жизни не хватает. Журавлями грусть моя прощай, и в морозной дымке счастье тает. Не вернешься, нет, не обещай, мне без этого боли хватает. Все, что было, сердце отпускай, пусть мелодию душа моя сплетает. Никому моей души не отдай.